конце этого отрывка Иоанн Павел цитирует себя. Это тщательно продуманные размышления человека с ясным представлением и глубоким пониманием тоталитаризма, который я пытался описать в предыдущих главах. Память о том, что такое зло, осталась с Иоанном Павлом еще с военного времени, которое он провел в Кракове. Ответом Иоанна Павла на кризис современности стало утверждение абсолютной истины и существование вещей, которые в свете абсолютной истины являются злом по своей сути. Есть действия, которые по существу, то есть сами по себе, вне зависимости от обстоятельств, наносят серьезный ущерб объекту, на который они направлены. Он отбрасывает релятивистский аргумент в пользу того, что моральный характер этих действий может быть определен только с учетом их мотивации для личности, их совершающей. Если совершенное является злом по своей сути, то определенные обстоятельства или благие намерения могут смягчить зло, но не исключить его полностью. Совершенное остается непоправимым злом. Такие действия, по сути своей, не могут быть угодны Богу и не приносят добра человеку. Обстоятельства или намерения не способны изменить действие, злостное по своей сути, не могут его оправдать. И Иоанн Павел цитирует первое письмо святого Павла к Коринфянам, где говорится, что виновные в злостных по своей сути деяниях не унаследуют Царство Божьего. Одним словом, грехи являются объективной реальностью, и не следует думать, что ты не понесешь за них в судный день наказания, потому что совершил их с благими намерениями. Суровое утверждение. Причина сложностей, появляющихся у людей при чтении энциклики, становится очевидной, если взглянуть на перечень поступков, относящихся к злу по своей сути. Среди них есть и новые, взятые Иоанном Павлом из материалов Ватикана II. К ним относятся и геноцид, и физические и нравственные извращения, и попытки подавить человека духовно, и проституция, и использование людей, то есть обращение с ними как со средством извлечения прибыли, когда условия их труда унизительны. Обращается энциклика и к добрым старым нормам морали, о которых говорили еще святые Павел и Августин, осуждавшие прелюбодеяние, нарушение супружеской верности, воровство, богохульство и им подобные проступки. И среди них в центре внимания давно наболевшая проблема использования противозачаточных средств. Когда Иоанн Павел в 50-е годы писал «Любовь и ответственность», его внимание было сконцентрировано на вопросах работы пастора, объяснявшего сложную доктрину мужчинам и женщинам, жизнь которых он знал и о которых родил. Когда он начал писать о тех же самых проблемах в 90-е годы, в его словах прозвучал вызов всему католическому миру, требование доказать свою верность католицизму. «Сияние истины» было опубликовано 5 октября 1993 года. Последовавшие за этим месяцы являлись для Иоанна Павла не менее активными, чем в начале 80-х. Однако тон папы изменился. Оптимизм уступил место назиданию. В его благочестивых речах звучало осуждение. Могло показаться, что он и вправду решил бросить вызов всему миру. Воспроизведение потомства и роль женщины оказались в центре поля битвы. На Генеральном синоде церкви в Англии в ноябре 1992 года были, наконец, набраны необходимые 2/3 голосов за женщин-священников. И в марте 1994 года в Кафедральном соборе в Бристоле состоялось посвящение 32 женщин в духовный сан. Иоанн Павел ясно дал понять англиканской церкви, что не одобряет подобного. А два месяца спустя, поправляясь после операции, но еще прикованный к больничной кровати, издал новое руководство по данной проблеме. Папское письмо к вопросу о посвящении в духовный сан. Относительно краткий документ, но его действие будет сказываться в течение многих последующих десятилетий. Значение этого документа заключалось не столько в идеях, в нем изложенных, сколько в его авторитарности. Традиционно позиция церкви в вопросе женщин-священников основывалась на том факте, что Иисус призвал в апостолы только мужчин. По мнению церкви, это означало проявление Божьей воли, и человек здесь не вправе выбирать. Теперь Иоанн Павел взял на себя миссию заявить, что божественное происхождение запрета на женщин-священников означает, что у церкви нет полномочий решать вопрос о произведении женщин в духовный сан, и что этого положения должны придерживаться все верующие христиане. Другими словами, ни он, ни какой-либо другой папа не наделены полномочиями изменять законы. Они этого делать не могут. Поскольку в письме папы не содержалось новых доводов, оно являлось простым приказом думать именно так, а не иначе. Трудно представить, чтобы оно изменило умонастроение многих. Не способствовало оно и прекращению споров по этому вопросу. Кардинал Мартини из Милана, известный ученый-иезуит, на которого либералы возлагали надежды как на будущего наследника папского престола, сказал, что хотя документ и не допускает ни опровержений, ни поправок, утверждаемая им истина не является истинной верой. Он остроумно заявил, что вопрос о женщинах-священниках не придется обсуждать в этом тысячелетии. Многие считали, что Мартини будет избран папой после Иоанна Павла II, но ко времени следующего конклава в 2005 году он был болен и не рассматривался как серьезный кандидат. В Германии и Великобритании против энциклики поднялась волна протеста со стороны групп и организаций, представлявших женские религиозные ордены. И неудивительно, что всплеск возмущения прокатился и по Соединенным Штатам. Английский католический теолог Николас Лаш, профессор богословия в Кембридже, обвинил Иоанна Павла и Ватикан в постыдном злоупотреблении властью. Старый противник кардинала Ратцингера Ганс Кунг заявил, что они пытаются всех запугать, задавить, запретить дискуссии. В Германии была составлена петиция в поддержку посвящения женщин в духовный сан, под которой подписались 1,5 миллиона немецких католиков. О священническом рукоположении, свод основных законов учения по этому вопросу, чем-то напоминал человеческую жизнь, энциклику о контроле над рождаемостью. В их основе лежала идея незыблемости. То, чему учила церковь в прошлом, должно оставаться и в будущем. Последовавший за этим кризис церкви не был столь серьезен, как при Павле VI, ведь вопрос о применении противозачаточных средств в 60-е годы являлся более важным для большинства, нежели проблема женщин-священников в 90-е. Однако, несмотря на это, кризис был реален и достаточно серьезен. В отличие от Павла VI, Иоанн Павел II остался невозмутим. Чуть позднее он издаст папское письмо с комментариями Ратцингера, где расскажет о последствиях, которым привело отступление от его позиций. «В защиту веры» станет новой версией церковного канонического закона в отношении к тем богословам, которые нарушают обет следовать учению церкви. Теологи, ставящие под сомнение положение, которое Иоанн Павел высказал по поводу женщин-священников, не будут считаться принадлежащими к церкви или, говоря проще, будут от нее отлучены.